О, извлек из папки третий лист. Эли Злот, сказал он, человек совсем другого пошиба. Судя по всему, он очень хочет стать хладнокровным убийцей, даже массовым убийцей, но в последнее мгновение почему-то передумывает. Несколько раз ему удавалось подкладывать мощные и крайне опасные взрывные устройства в германские представительства, гостиничные номера, занятые высокими гостями из Германии и тому подобные места. Но всякий раз незадолго до взрыва он звонил и предупреждал о подложенной бомбе, призывая власти очистить прилегающую территорию от людей. До сих пор бомбу удавалось обнаружить, и никаких взрывов не было. Полагаю, что смягчающее влияние на Злота оказывала его жена, Эстер Злот. Именно она убеждала его звонить и предупреждать власти. 3 месяца назад Эстер Злот погибла под колесами Фольксвагена, водитель которого скрылся с места происшествия. «Боже мой!» — пробормотала Анжела. «Мы считаем», — тихо сказал О, — «что сейчас Злот может стать более опасным». Он взял следующий лист. «Джек Армстронг, похоже, всю жизнь придерживался прогитлеровских и пронацистских взглядов, хотя в 1945 году, когда Третьему Рейху пришел конец, ему было всего 4 года. Национальная кампания восстановления фашизма, группа, которую он создал сам в студенческие годы, в нее входят все близкие друзья, и численность группы колеблется от 7 до 22 членов. Они усердно малюют на стенах свастику, пикетируют пикеты защитников гражданских свобод и, возможно, стоят за несколькими убийствами, совершенными снайперами и актами вандализма в синагогах, хотя весомых улик против них собрать так и не удалось. Тем не менее, представляется совершенно очевидным, что Армстронг душевно больной и способен на убийство. Теперь миссис Сельма Боткин, вдова 57 лет от роду, член мирного движения матерей-язычниц со дня его основания в 1947 году. С 1957 года она президент. Судима только один раз за оскорбление действием. Была на состязаниях по силовым видам спорта во дворце Святого Николая, а гвоздем программы в тот вечер стала схватка между белым рукоборцем по прозвищу Капитан Америка и негром по кличке Дикий Вирджил. Когда Дикий Вирджил припечатал к столу руку белого, мисс Боткин решила, что неф выиграл при помощи запрещенного приема. Она вскочила, вскарабкалась на ринг и огрела Дикого Вирджила газетой, в которую был завернут кусок свинцового кабеля. Приговорили ее условно. Потом в Сент-Альбане, Куинс, кто-то подложил в дом Дикого Вирджила бомбу, но доказательств причастности миссис Боткин к этому преступлению найти не удалось. Она и ее группа, возможно, причастны к нескольким другим взрывам, хотя мы в этом не уверены, но нам доподлинно известно, что они повадились нападать на пикеты защитников гражданских свобод, избивая их свинцовыми трубами, завернутыми в газеты. Бесчинствовали они и на улицах, где промышляют ночные бабочки. А кроме того, почти полностью разгромили театр под открытым небом на Лонг-Айленде, где его владелец отказался прогонять с автостоянки те машины, в которых сидели влюбленные парочки, составленные из людей разных цветов кожи. Мы не знаем, убивала ли миссис Боткин людей собственными руками, но нам точно известно, что она хотела этим заняться. О, сложил бумаги в папку, убрал ее в ящик и занял свое место на батарее. «Ну?» — спросил меня П. «Что ну?» — ответил я. «Вы все еще верите, что эти люди не опасны?» «Отнюдь. Я никогда и не считал их безобидными. Они сумасшедшие, а ведь умалишенные могут время от времени причинять ущерб. Но вы говорили о Лиге Новых Начинаний, а это совсем другое дело. Такой сброд не сплотишь и не заставишь его сделать хоть что-нибудь. Поверьте мне, я встречал таких же или очень похожих людишек, и от них нет никакого проку». «Стало быть, у вас уже есть опыт общения с такого рода личностями?» — спросил П. «Только не со сторонниками насильственных действий», — ответил я, — «но в остальном это близнецы». «Не согласитесь ли объясниться?» — попросил П. «Ну, допустим, проводится какой-нибудь съезд борцов за мир», — сказал я. «Крупный съезд, такой, о котором пишут в газетах. Там собираются все миролюбивые группировки, и обязательно найдутся такие полоумные. Море страсти и пыла при отсутствии всякого присутствия. Если ты хочешь пройти маршем мимо Белого дома, то этим полоумным непременно надобно ворваться внутрь и устроить сидячую забастовку на столе президента. Они не умеют планировать, не имеют никакого понятия о порядке и ничего не соображают. Им бы только бегать, скакать, орать, размахивать лозунгами и производить побольше шума. Мои сегодняшние знакомцы — такой же сброд, разве что им хочется еще и убивать людей. Но этот народ почти невозможно сплотить в боеспособную группу, которая вела бы планомерные действия. «Почти невозможно», — переспросил П. «Удерживать их в узде? Не ахти какое приятное занятие, вы уж мне поверьте», — сказал я. «Для Юстели?» — спросил он. «И Тенейка, не говоря уже о Лобо». Я молча покачал головой. «Тенейки, Юстели, не дураки, мистер Рексфорд. Поверьте мне на слово. Ведь я уже поверил вашему утверждению, что они устроили собрание дураков, хотя сами далеко не глупы. Кем бы ни были члены Лиги Новых Начинаний, и что бы они там себе ни думали, ее основатели сколотили эту лигу для какой-то необычной, но вполне разумной и достижимой цели. Если им удастся сплотить этот сброд, — уточнил я. Вот именно, если им удастся превратить его в боеспособную организацию, в их руках она окажется таким страшным орудием саботажа и разрушения, какого мир еще не видел. Если, — заметил я. «Но вы согласны, что такое возможно?» — спросил П. Я нехотя кивнул. «Это возможно, маловероятно, но возможно». П. вперил в меня суровый взор и сказал. «Мы должны их остановить, понимаете?» «Что?» — воскликнул я, с большим опозданием задавшись вопросом. «С чего бы вдруг П. тратить столько сил, чтобы убедить меня в потенциальной опасности Лиги Новых Начинаний?» Я лихорадочно искал, чем бы запереть конюшню, хотя лошадь уже украли. «Когда Родина в опасности, долг каждого гражданина сделать все для ее спасения», — заявил П., не сводя с меня тяжелого взгляда. «Я пацифист», — подчеркнул я, — «давайте-ка не будем упускать это из виду. При обычных обстоятельствах я бы не стал мешать ни вам, ни кому-либо другому бороться против принудительного призыва в армию. Но сейчас... Я не борец против воинской повинности, а пацифист. Это не совсем одно и то же. Мы ставим перед собой большие цели, а отказники от военной службы довольствуются ничтожными целишками». «Целочками?» — удивленно переспросил П. «Ладно, не будем об этом», — сказал я. «Просто стойкие нравственные, этические и личные убеждения не позволяют мне сделать то, на что вы меня толкаете». Сидевшая рядом со мной Анжела вскинула голову и заявила. «Правильно, Джин, он говорит и от моего имени!» П. грустно улыбнулся. «Мистер Рексфорд, — сказал он, — вероятно, вы еще не успели оценить положение и недостаточно ясно представляете себе значение одного-двух обстоятельств. Если вы полагаете, что можете заставить меня силой... Мистер Рексфорд, принудить человека к сотрудничеству нельзя!» «Даже будь это возможно, я не испытал бы ни малейшего соблазна так обойтись с вами, уж поверьте!» Улыбка П. делалась все печальнее. «Вон там!» — продолжал он, театрально указывая рукой на вентиляционную шахту. «Гуляют ваш друг, Мортимер Юстели, Тайрон Тенейк и Лобо!» П. помолчал, дабы придать своим словам большую значимость, и вкрадчиво спросил. «А знаете ли вы, мистер Рексфорд, кто сейчас занимает их мысли?» «Что?» — вскричал я. «Вы, мистер Рексфорд, вот о ком они сейчас думают». «Минутку!» — заспорил я. «А знаете ли вы, что они о вас думают?» — продолжал Д., не слушая меня. «Ох!» — ответил я. П. улыбнулся, будто крокодил печального образа, покачал головой и откинулся на спинку кресла. «Спасибо, что согласились поболтать с нами, мистер Рексфорд», — сказал он. «Если вы не испытываете желания помогать нам, можете тотчас же уйти. Вы совершенно свободны. Мы вас больше не потревожим». Даже наблюдающие за вами соглядатые из ФБР будут отозваны. Разве это не прекрасно?» «Послушайте-ка», — начал я. Но тут подошел Эл и спросил. «Может, вас куда-нибудь подбросить, ребята?» Я сказал П. «Вы не можете так поступить. Не можете просто вытолкать меня на улицу. Юстели и Тенейк наверняка попытаются меня убить». «Мистер Рексфорд», — ответил П. «Если вы думаете, что можете принудить нас охранять вашу персону...» И с этими словами он одарил меня до омерзения чопорной улыбочкой, какой я еще сроду не видывал. «Анжела, заткни уши», — попросил я. Она дотронулась до моей руки. «Минутку, Джин!» «Заткни уши!» «Нет, послушай меня, ты даже не знаешь, чего они хотят, Джин, сначала выясни это!» Едва сдерживая раздражение, я сказал ей, «Кабы они хотели того, на что я готов был согласиться, то просто попросили бы меня, а коль скоро они действуют таким манером, стало быть, речь и впрямь идет о чем-то ужасном». «Ничуть не бывало, мистер Рексфорд, ничуть не бывало», — возразил П. «Мы будем всеми силами защищать вас, позвольте заверить вас в этом». Я повернулся к Анжеле. «Слыхала? Защищать всеми силами. Знаешь, что это значит? Они хотят, чтобы я спрыгнул со скалы, а потом сам ловил себя спасательной сетью». «Мы вообще ничего от вас не хотим», — сказал П. «Выбор всецело за вами». «Ничего себе выбор», — буркнул я. «Какой-никакой, а все-таки выбор», — возразил П. «Вы можете биться с Юстели и Тенейком, либо в одиночку, либо с нашей помощью. Все очень просто». «Вопрос не в том, просто ли это, а в том, простак ли я». П. демонстративно зашуршал лежавшими на столе бумагами. «У меня много других дел, мистер Рексфорд», — сказал он. «Я могу скрыться», — заявил я, — «уехать из Нью-Йорка, исчезнуть и переждать, пока все не кончится». «Счастливого пути!» «Послушайте», — сказал я ему, — «может, хватит держать меня в ежовых рукавицах? Разве нельзя хоть раз отбросить это ваше глупое самолюбование и самодовольство и просто попросить меня по-человечески? Вам нужна моя помощь? Так прекратите вы хоть на минуту шантажировать меня и попросите вам помочь, или это невозможно?» Это оказалось и впрямь невозможно. Если человек считает, что жизнь состоит только из прав и обязанностей, где ему понять, что такое добровольная помощь? «Когда родина в опасности», — снова завел он, — «каждый гражданин...» «Да что вы такое?» — спросил я. «Магнитофон!» В этот миг подошел Энн. Он встал между нами, облокотился о стол и сказал: «Шеф! Позвольте мне поговорить с Рексфордом. Всего несколько секунд». П. сделал какой-то замысловатый жест, который, по-видимому, означал, что он махнул на меня рукой. «Валяйте!» Н. взглянул на меня. «Нам очень нужна ваша помощь, мистер Рексфорд», — сказал он. «Шефу, как вы понимаете, забот хватает. Помимо Юстели и Тенейка, есть еще немало смутьянов, которых мы пытаемся обезвредить. Но в борьбе с этими двумя вы способны помочь нам, как никто другой. И зря вы пеняете на шефа за то, что он не понимает причин вашего нежелания оказать нам содействие. Верно я говорю?» «Я не хочу вам помогать, потому что не желаю быть убитым», — ответил я. «Но теперь-то ему что-нибудь понятно?» «Если дело обстоит таким образом, значит, и вы нуждаетесь в нашей поддержке», — многозначительно заметил Энн. «Мы нужны друг другу, мистер Рексфорд. Честно говоря, мне думается, что шеф понимает это лучше, чем вы». Я посмотрел на него, на его проклятого шефа, на Анжелу, на вентиляционную шахту, на свой левый башмак, и мало-помалу смирился с мыслью о том, что деваться мне некуда. Я просто храбрился, говоря, что уеду из Нью-Йорка и отсижусь где-нибудь до лучших времен. И мои собеседники не хуже меня знали, что я вешаю им лапшу на уши. Я по горло в дерьме, причем не по своей вине. Неважно, насколько противен мне этот П и его воинство, неважно, насколько велика моя неприязнь к ним лично, к их службе и к проповедуемой ими идеологии. С ними у меня больше шансов на выживание, чем без них. Это истина. Но я не собирался сдаваться без боя и сказал: «Вероятно, мы сможем договориться и заключить сделку». П. хрюкнул, но Н. как ни в чем не бывало спросил. «Какого рода сделку?» «Ваш шеф вроде говорил что-то насчет отзыва соглядатаев из ФБР», — напомнил я. «Мы не ФБР», — быстро ответил П. «Но вы можете это устроить, не так ли?» П. и Н. переглянулись. Н. сказал. «На каком основании? Подскажите нам какой-нибудь убедительный предлог. Вы потрете спину мне, а я вам». Н. улыбнулся мимолетной ледяной улыбкой. «Не самое подходящее выражение для докладной записки». «Но если Джин поможет правительству, то докажет этим, что никакой он не подрывной элемент, ведь правда», — подала голос Анжела. Н. поразмыслил над ее доводом, улыбнулся чуть теплее, чем раньше, и сказал. «Думаю, этого будет достаточно, а, шеф? Мы попали в трудное положение, и мистер Рексфорд, простите, не знаю вашего христианского имени, и мистер Рексфорд вызвался помочь нам, чем доказал свою...» «Юджин», — сказал я. «Что? Ах, да! Юджин Рексфорд развеял всякие сомнения в своей благонадежности. А посему мы советуем с сегодняшнего дня прекратить наблюдение за ним и другими членами его организации. Что вы об этом думаете, шеф?» П. явно терзался сомнениями. «Вы же знаете, какие они упрямцы! Они согласятся, шеф!» — заверил его Н. П. сурово посмотрел на меня и сказал. «Я ни за что не ручаюсь. Постараюсь сделать все, что в моих силах. Это все, что я могу обещать». «Тогда по рукам», — ответил я. «Располагайте мной в меру ваших скудных сил». Н. просиял, похлопал меня по плечу и заявил. «Вот и молодцом! Вы не пожалеете о своем решении!» «Вы так думаете? Я уже жалею», — ответил я и повернулся к П. «Ну-с, и чего вы от меня хотите?» «Коротко говоря, мы хотим, чтобы вы внедрились», — сказал он. «Внедрился? Что это за слово? Как это? Внедрился?» П. подался вперед и навалился грудью на стол. У него был такой решительный вид, что я сразу понял. Разговор они отрепетировали заранее и придумал эту уловку. Сам шеф...